Среди массы обычных явлений теряется необычное. Но если внимание направить на необычное, оно начнет замечаться. И тогда окажется, что за обычностью стоит необычность, и что обычность кажется таковой только из-за неумения и нежелания видеть. Обыкновенный глаз и глаз, тренированный на необычном, смотрят на одно и то же, но видят различно. Каждый видит то, что ищет. Вот эта-то предпосылка устремленного искания и определяет результаты. И сон, и бодрствование много кроют в себе необычного, но сознание так к ним привыкло, что ни в том, ни в другом уже ничего не находит, между тем, как при внимательном отношении каждое пробуждение приносит наблюдение необычного.